Глава вторая. На этот раз сбор общей карты системы был назначен на ночь. Мы уже обожглись с оттоком сил аристократов днем, и теперь любые операции в системе будем проводить ночью. По идее, карта — штука безобидная, но мало ли. К назначенному времени я спустился в свое родовое хранилище и, войдя в черноту, обнаружил, что все уже здесь. Даже те, кому пришлось ехать в свои сектора. У меня были сомнения, не стоит ли и мне прокатиться до Джайпура в центральный объект. Но прямо сейчас времени на это не было. Как-то я не рассчитал, когда рассылал письма чужакам. Придется пробовать из дома. «Приветствую, коллеги», — мысленно произнес я. «И благодарю вас за то, что нашли время на новый эксперимент». «Приветствую! Привет, Шахар! Приветствую!» — донеслись отклики со всех сторон. «Итак, напомню замысел», — продолжил я. Нас сегодня здесь 18 из 19 возможных. И я надеюсь, что сработает право подавляющего большинства, то есть больше 90%. Предлагаю повторить то, что мы уже делали прежде. Сейчас каждый из вас подтвердит включение своего сектора в общую схему и признание меня хранителем. Вопросы, возражения? До меня донеслись только отголоски одобрительных эмоций, но никто не произнес ни слова. «Тогда начинаем», — скомандовал я. «Сначала внутренние сектора, затем внешние по кругу. Шанкара, начинай!» «Сектор под кураторством Магади, показать карту. Встроить в общую систему с главным центром. Признаю лидером Шахара Раджат». Шанкара в точности повторила формулировку Чопра, который задавал тон прошлой попытки сбора карты. На этот раз мы уже видели все сектора, кроме морских. Однако слова Шанкары подсветили ее сектор. Не ярко, но достаточно, чтобы он выделялся. Обнадеживает. «Сектор под кураторством Лакшти. Показать карту, встроить в общую систему с главным центром. Признаю лидером Шахара Раджат». Следующий сектор тоже подсветился. От чужаков начало фонить азартом и предвкушением. Похоже, сегодня у нас все получится. Те же слова повторил каждый владелец сектора. Последним был новичок. «Сектор под кураторством Диотали. Показать карту, встроить в общую систему с главным центром. Признаю лидером Шахара Раджат». В общую карту встроился Южный морской сектор. Карта мерцала уже почти вся, не хватало какой-то совсем мелкой детали. Меня словно кто-то под руку толкнул. «Морской внешний сектор, северо-запад-запад, назначение куратора». Меня накрыло волной недоумения, и только кто-то один понимающий хмыкнул. Северный морской сектор открыл доступ. Не знаю как, но я отчетливо это почувствовал, хотя внешних признаков не было. «Куратор сектора Мигель Диотали», — провозгласил я. Сектор мигнул и слился со своим южным морским соседом. Протянул Диотали. «Подтверждай еще раз», — потребовал я. «Сектор под кураторством Диотали. Показать карту. Встроить в общую систему с главным центром. Признаю лидером Шахара Раджат», — повторил Диотали. Магическая карта на пару мгновений засветилась ярче и открылась вся. Наконец-то! «Ура! Да быть не может! Мы это сделали! Да!» Донеслись довольные отклики со всех сторон. «Поздравляю, коллеги!» — мысленно улыбнулся я. «Мы действительно это сделали!» «Почему я?» — спросил Диотали. «Тебе и так не повезло с сектором», — объяснил я свое решение. «Продать твои объекты будет проблематично, а так хоть пограбишь побольше. Ну, в смысле, выгребешь то, что сохранилось внутри объектов». Кто-то весело фыркнул, оценив мои формулировки. «Спасибо, Раджаджи», — с отчетливой благодарностью отозвался Диотали. «Я не забуду». «Не за что», — ответил я. «К сожалению, это все, что я мог для тебя сделать». «Я понимаю», — сказал он. «За это и благодарю». Мигелю действительно фатально не повезло, и я вообще не представляю, что он будет делать со своим сектором. Объект это в идеале надо привязать к крови, это влияет на стабильность системы. Ладно, хоть два сектора объединились. Как минимум, ему не придется лезть на большие глубины во второй сектор для нашей общей работы. А ее нам предстоит еще немало, если я все правильно понял. «Очень жаль, что наши предшественники не преуспели», — неожиданно произнес Чопра. Я уже привык, что наш хранитель знаний практически не проявляет инициативы. И раз уж он заговорил сам, к нему стоит прислушаться. «Почему?» — коротко спросил я, опасаясь его спугнуть. Право подавляющего большинства сработало, карта открылась. Неторопливо, словно бы задумчиво, ответил Чопра. Такие вещи, как правило, закладывают на уровне базовых принципов. А значит, право подавляющего большинства могло сработать и в других аспектах. Например, восстановление системы, догадался я. Да, господин Раджат, подтвердил Чопра. Если бы было разрушено менее 10% объектов, система могла бы восстановиться и без нас. Точнее, наше участие свелось бы к минимальному. Скорее всего, нам было бы достаточно сделать так, чтобы все целые объекты обрели хозяев. Я бросил взгляд на карту. Бесхозных объектов стало существенно меньше, но два северных сектора, которые принадлежали Аргусу и Лакшти, все еще пестрели пробелами. Они по-прежнему не спешили заниматься продажей объектов, похоже. «Почему это так важно?» — уточнил я. «Привязка — вещь взаимная», — сказал Чопра. «Не только объект взаимодействует с людьми, люди тоже отдают ему свою силу. Это энергообмен, который нужен обеим сторонам». «Люди отдают силу?» — переспросил я. «Насколько я помню, если объект в нормальном состоянии, он практически ничего не берет с мага за вход». «Дело не во входе», — ответил Чопра. «Господин Раджат, вы никогда не задумывались, как именно родовые камни усиливают связанную с ними кровь?» «Механизма я не знаю, если вы об этом», — произнес я. «Уверен, многие из вас пытались работать со статистикой», — начал Чопра. «И еще больше уверен в том, что цифры у вас не сходились. Просто потому, что отдельные роды усиливаются больше, другие практически не усиливаются. Напрямую с возрастом рода или клановой ступенью это тоже не бьется. Я прав?» «Правы», — подтвердил я. «Вы просто не учитываете еще один фактор», — продолжил Чопра. «Наличие или отсутствие родового хранилища. Родовой камень дает, если можно так выразиться, минимальную степень контакта с системой древних объектов. Да, этот контакт тоже усиливается со временем, и поэтому возраст рода — действительно значимый фактор. Но он не идет ни в какое сравнение с той степенью контакта, которую дает родовое хранилище». «Да, этот фактор я действительно никогда не учитывал. И никто из тех, кто пытался всерьез работать с подобной статистикой, не учитывал. Наличие или отсутствие родового хранилища очень сложно подтвердить. Эту информацию многие роды держат в тайне. А другие вполне могут намекать на то, чего нет. Для полной уверенности нужна магическая карта. А их до нашего появления было, мягко говоря, маловато». «Что конкретно дает владельцам родовое хранилище?» — спросил я. «Строго говоря, не дает, а забирает», — усмехнулся Чопра. «Любой родовой объект тянет силу, по чуть-чуть, едва заметно, но постоянно. И тем самым аристократы рода получают фактически непрерывную фоновую тренировку. Их магический резерв вновь и вновь испытывает отток силы, их тела вынуждены вновь и вновь ее восполнять. Они могут вообще не тренироваться, но при этом все равно будут расти в ранге. Очень медленно. Раз в 2-3 десятилетия, но они все же будут брать новые ранги до самой старости». «И родовые камни делают то же самое», — предположил я. «Верно», — подтвердил Чопра. «Но там канал связи, скажем так, на порядок тоньше. Слишком маленький отток. Не факт, что такой тренировки хватит даже на один лишний ранг за всю жизнь». «А если родовых хранилищ два или больше?» «Эффект тоже будет сильнее», — вновь подтвердил мое предположение Чопра. «Но не в разы. Два хранилища — это примерно полуторный коэффициент эффективности. Четыре хранилища — двойной. При большем количестве хранилищ коэффициент увеличивается на настолько мизерные величины, что это просто не имеет смысла. Системе объектов неинтересно, если можно так выразиться, одна и та же энергия в больших количествах. Ей нужно разнообразие». Я пробежал глазами по магической карте. Махападма, Лакшти, Мехта, императорский род. Большая часть родов, в которых есть или недавно были маги 9-го ранга, владеют более чем одним родовым хранилищем. Исключениями стали только Аби, род из клана Харибхада и Дхармотара. У Аби до сих пор было только одно хранилище, а Дхармотара второй и третий объект получили совсем недавно, уже после нашего появления в этом мире. Но Харибхада — великий клан, там вполне мог сработать эффект трехклановых звезд. Это ведь тоже магическое усиление. Пусть и из другой линейки, так сказать. А Адхармотара — вечный род. Растворенный в крови родовой камень явно дает лучшую степень контакта с системой, чем просто лежащий где-то отдельно. Либо, как вариант, это могло быть случайным совпадением нескольких редких факторов. У Аби маг 9-го ранга первый в истории рода, да и Дхармотар не очень-то избалованы в этом смысле. В конце концов, даже среди простолюдинов маги 9-го ранга были. Это единичные случаи за всю мировую историю, но они были. «Возвращаясь к задаче полного восстановления системы», — произнес я, — «правильно ли я понимаю, что нам в любом случае нужно, чтобы все бесхозные объекты обрели хозяев?» «Безусловно», — подтвердил Чопра. «После этого мы сможем максимально безболезненно восстановить производство на оставшихся больших объектах». «А дальше?» — спросил я. «Вы знаете, как восстановить разрушенные объекты?» «Нет», — ответил Чопра. «Боюсь, это нам с вами, коллеги, предстоит выяснять опытным путем». «Жаль», — вздохнул я. «Что ж, коллеги, тогда наша с вами ближайшая задача — разобраться с целыми бесхозными объектами. К моменту нашей следующей встречи они должны быть привязаны к крови какого-либо рода. Если вы по каким-то причинам не хотите продавать объекты сейчас, привязывайте их к себе. Но вы слышали Чопра Джи. Не больше 4 объектов на один род. До этого предела, как я вижу, еще никто из вас не дошел». «Никто, кроме меня самого. К крови моего рода как раз 4 объекта сейчас привязаны. И избавиться можно максимум от одного объекта, того, который в море. Он нужен был мне только для исследования возможности попасть внутрь, и на этом его роль исчерпана. Можно продавать. Только кому он нужен? Под водой-то. Также малочисленным родам я не рекомендую упираться в предел», — продолжил я. «Помните, что система может вытягивать силу. Чем меньше у вас объектов, тем меньше от вас потребуется силы в случае чего. Не жадничайте». «Сам-то», — фыркнул Аргус. «Я подумаю, что с этим делать», — усмехнулся я. «Извини», — примирительно произнес Аргус, — «я пошутил». «Да прав ты, прав», — вновь вздохнул я. «Ладно, если больше вопросов нет, предлагаю закончить на этом на сегодня». Вопросов не оказалось. Всем спасибо за участие. На следующий день перед выездом на встречу с Алару в бывшем загородном поместье Кишори я заглянул в свой кабинет. Буквально на полчаса проверить, нет ли чего-то срочного. В условиях войны всякое может быть. И не прогадал. «Шахар, звонит господин Минта Кишори!» — испуганно выпалила Мирая, настежь распахнув дверь моего кабинета. Я поднял на нее глаза и пару секунд помолчал. Мирая сначала вздрогнула. Сообразила, что ворвалась ко мне без намека на приветствие, да и тон был не совсем тот, что нужен для доклада. Ей-то кто такой этот Кишори? Глава чужого рода, и что с того? Когда она выдохнула и взяла себя в руки, я едва заметно улыбнулся и кивнул. «Переключай». «Спасибо, Шахар», — едва слышно прошептала она и скрылась за дверью. Проводив ее взглядом, я откинулся на спинку кресла и дождался звонка своего телефона. «Раджат!» — не дав мне произнести приветствие, ядовито бросил Кишори. «Резвишься?» «Господин Кишори, мне, похоже, сейчас стоит положить трубку», — холодно ответил я. «А вам позвонить еще раз и начать разговор заново». «Это еще почему?» — недовольно буркнул Кишори. «Даже с врагами не стоит опускаться до уровня простолюдинов». На том конце провода повисла тишина. «Думаю, уже вся страна в курсе, как я отношусь к людям. И то, что я учу слуг клановых родов полноцветной магии наравне с аристократами, ни для кого не секрет. Причем учу в том числе и лично. Уж от меня точно нельзя было ожидать такого сравнения. Собственно, я этого и добивался. Мне нужно было сбить Кишори с толку и по возможности вернуть его в русло адекватного разговора. Просто так он не позвонил бы, у него явно есть какое-то предложение. Но предложение можно сделать по-разному. И ответ, соответственно, был бы разный. Даже предложи сейчас Кишори что-то дельное, я не смог бы принять его предложение из-за предельно хамского тона. В таком разговоре попросту не было смысла. И, видимо, Кишори это понял. Несколько запоздало, но все-таки. «Приношу свои извинения за грубость, господин Раджат», — ровно произнес Кишори. «Я приветствую вас». «Приветствую, господин Кишори», — также ровно ответил я. «И внимательно вас слушаю». «Для начала уточните, пожалуйста, вы собираетесь официально объявлять нам войну?» Вновь довольно едко, но вполне прилично поинтересовался Кишори. «А мы ее до сих пор не объявили?» «Я подготовил соответствующее письмо еще до нападения на загородный особняк рода Кишори, и оно должно было им уйти сразу, как начался штурм. Понятия не имею, где это несчастное письмо застряло, но сегодня точно кто-то получит по ушам». «Я думал, что уже объявил ее вам», — взяв себя в руки, усмехнулся я. «Но вы, судя по всему, мое письмо не получили». «А нужна ли нам с вами официальная война?» — усмехнулся в ответ Кишори. Я напрягся. Он не подтвердил, что не получал моего письма. Еще полгода назад я не обратил бы внимания на эту деталь, вся логика разговора прям-таки навязывала этот вывод. Но прямого подтверждения Кишори, тем не менее, не дал. Может, это не у меня кто-то из подчиненных облажался, а Кишори ведет какую-то свою игру? Например, без официального объявления войны захваченное загородное поместье Кишори, которое я уже продал, резко обретало очень спорный статус. Это не военный трофей, это банальный грабеж. И из-за него меня вполне можно призвать к ответу. А заодно и Алару, которые у меня его купили. «У вас есть какие-то другие предложения?» — поинтересовался я. «Вы предельно четко показали свою силу и свое отношение, господин Раджат», — ровно сказал Кишори. «Скажите, какова ваша цель? Уничтожить меня? Весь род Кишори? Нажиться на военных трофеях?» «Ну уж нет. На такую примитивную провокацию я не поддамся. Обозначив сейчас одну цель, я автоматом откажусь от всех остальных». «У меня несколько целей, господин Кишори», — слегка улыбнулся я. «К чему этот вопрос? Вы уже хотите обсуждать мирный договор?» «Смотря чего вы на самом деле добиваетесь», — уклонился от ответа Кишори. «Моей основной целью является ваша смерть, господин Кишори», — сообщил я. «И помимо основной цели есть несколько дополнительных. Но для вас, полагаю, они не так уж критичны. Поэтому я не стану их сейчас перечислять». «Моя смерть!» — прошипел Кишори. «А немного ли ты на себя берешь, господин Раджат?» Тут явно должно было прозвучать какое-то иное обращение, но в последний момент старик все-таки сдержался. «Вы спросили и ответил», — спокойно произнес я. «Если у вас все...» «Нет, не все!» — перебил меня Кишори. «У меня есть предложение, от которого вы не сможете отказаться».